Сколько раз ты, Господь, любовью нежно в сердце мое стучал, но гонимый недоброй волей я в упрямстве своем молчал. По пустыне суровой, дикой шел, не ведая сам куда, миражей бесконечных блики постоянно манили вдаль. Я траву греха беспечно, как холодную воду пил, но в своем милосердии вечном ты, как прежде, меня любил. Вихри трудных земных скитаний, изнуряющей суеты, среди горьких души терзаний мне внезапно явился ты. Тогда, как бы в знак прощения, ты в ладонях воды мне дал. Наклонившись к ним в изумлении, я увидел следы от ран. С той поры мне всего дороже эти раны и кровь Христа. Я спасен, это милость Божья, я на дланях записан там. Я спасен, это милость Божья, я на дланях записан там.